Глава 13. Скромные похороны. Объединившись в память о погибших, в иное время невозможно было представить такой союз, люди и драконы молча пробирались через пепелище того, что когда-то было резиденцией ордена, собирая все, что могло бы им пригодиться. Однако мало что уцелело, и Броуд предположил, дело не обошлось без темной магии, которая подпитывала распространение пламени. Для Холта не нашлось ни какой-то одежды, ни подстилки, на которой он мог бы спать. Но старый всадник предложил воспользоваться тем, что было у него, и возражений не принимал. Они медленно поднялись в башню. На четвертом этаже в дверях библиотеки валялись осколки стекла. «Наши призрачные шары», — сказала Талия. «Все знания, воспоминания о здешнем ордене уничтожены». Оружейное не так сильно обгорело, хотя весь арсенал тоже был разграблен. «Мои доспехи забрали», — всхрипнула Талия. Она пнула обугленный шлем, задохнувшись от боли, но лицо ее даже не дрогнуло. «Это все скверно?» — спросил подросток. «Он-то считал, что эти насекомоподобные монстры мыслить не способны. Их восставшие мертвецы, упыри, владеют оружием и носят доспехи», — объяснила Талия. «Даже и принадлежавшие людям». У Холта снова пересохло в горле. Он уже пожалел, что задал этот вопрос. Однако из-под обломка все же удалось извлечь кое-какое оружие, по массивному стальному кинжалу для каждого и простой меч. У Талии и у Броуда имелись собственные уникальные клинки всадников. Холт выжидающе протянул руку, но мужчина рассмеялся и крепко сжал ножны. Слугам запрещалось носить оружие. Но разве сейчас это имело значение? «Разве я не должен быть тоже вооружен?» — спросил Холт. Броуд все еще сомневался. Подросток видел это по его лицу. Но когда он снова открыл рот, старый всадник сунул ему в руку ножны с кинжалом. «Пока что носи с собой этот», — молвил Броуд. «Обращаться с ножами ты определенно должен уметь». Холт пристегнул кинжал к поясу, решив пока не настаивать. Старый всадник забрал найденный меч с собой, и у подростка появилась надежда, что в будущем его все-таки научат им владеть. Холт повел всех на кухню, а потом в кладовую. На этот раз им посчастливилось найти свечи, чтобы осмотреться и собрать столько еды и посуды, сколько можно было бы унести. Свежие овощи стали отличной находкой, и мясо, которое решили засолить, хотя еще пару дней оно бы точно не испортилось. Главное, что в кладовой оказалось достаточно сушеных продуктов. Грибов, рыбы и мяса, всевозможные специи, а еще маринованный лук и морковь, и даже твердый сыр. Под конец в мешки запихнули банки с вареньем и несколько буханок черного хлеба. Это был отличный улов. По крайней мере, на ближайшие дни у них имелась еда. Труднее всего было найти мясо для пиры. У драконов всегда был неплохой аппетит. К тому же Пира предпочитала говядину, о чем Талия непрерывно напоминала. В темном хранилище висело несколько коровьих туш. И пока Холт их разделывал, Броуд и Талия продолжали поиски. Все опытные повара владели ножом не хуже хорошего мясника. Холту еще только предстояло совершенствовать свои умения, но он вполне справился. Тем более, что идеально разрубленных, ровно порезанных кусков от него никто не требовал. Закончив и сложив мясо в мешок, мальчик обнаружил, что поднять его не может, и решил перетащить груз через кладовую. Там его и нашли в тот момент, когда подросток изо всех сил пытался поднять свою ношу по лестнице в кухню. Талия молча забрала у Холта окровавленный мешок, подняв его так легко, будто он весил не больше перышка. Драконы ждали снаружи. Судя по равнодушному виду Пиры и потому, что Эш бродил по другой стороне двора, их отношения не улучшились. Узнав, что большая часть припасов будет привязана к ее спине, драконица фыркнула, выпустив еще один клубок дыма, зарычала, затопала лапами и угрожающе согнула когти. Холт думал, что вмешается Броуд, но именно принцесса, отшвырнув мешок с мясом, отругала собственного дракона. После этого Пира смягчилась и согласилась нести еду, которая как раз для нее и предназначалась. Когда, наконец, все было готово, Броуд собрал всех, людей и драконов, на верхней площадке когда-то парадной лестницы. «Наш путь по городу покажется вам нескончаемым», — сурово сказал он. «Держите голову выше и не думайте о том, что придется увидеть. Пира, сожги все оставшиеся тела, все до единого. иначе скверна может оживить павших драконов и отправить их за нами». Мужчина мотнул головой, показывая, что начать придется с тел Изеры и Денны. Когда Броуд направился вниз, его окликнула Талия. «Подождите, мастер Броуд, разве не нужно что-то сказать? Проститься с ними?» Прежде чем повернуться, Броуд постоял, глядя на дымящийся город. «Если вам от этого станет легче...» И старый всадник двинулся дальше. Принцесса выглядела потрясенной, и, похоже, те самые слова, которые были бы сейчас уместными, никак не находились. Чувствуя себя неловко и понимая, что смолчать сейчас еще хуже, Холт спросил. «Вы хорошо ее знали?» Талия закатила глаза. «Увы, нет. Те, кто имеет ранг начинающего и даже восходящий, не проходят подготовку у самого летного командора. Возможно, тебе это неизвестно». И, не договорив, она замолчала. Эш толкнул Холта в ногу, и мальчик почесал дракону голову. «Ей грустно. Она не специально вымещает на тебе свой гнев». «Знаю», — вздохнул Холт, думая, что ему лучше оставить принцессу сейчас одну. «Уж ему-то совсем нечего сказать». В этот момент Талия опустилась на колени, заправила волосы за уши и положила руку на широкий нагрудник погибшей. «Я должна была быть здесь. Я... Мне очень жаль». Холту ее слова показались странными. «Что бы изменило ваше присутствие? По крайней мере, вы живы». Талия бросила на него мрачный взгляд. «Я никогда не бываю там, где мне следует быть». Холт чувствовал, что каким-то образом втянул себя в разговор о смерти. Таких разговоров он всегда старался избежать. Но в голове всплыли слова отца. «Если любишь глазами, смерть — это навсегда. Если же любишь всем сердцем, тогда такой вещи, как расставание, не существует». Талия шмыгнула носом. «Где ты это услышал, мойщик горшков?» Но ее голос звучал по-доброму. «Мой отец сказал мне это после смерти моей матери». «Звучит красиво», — принцесса слабо улыбнулась. Когда она встала, одинокая слеза скатилась по ее щеке. «Не могу сказать, что любила командора Денну, но мне действительно нравилось это место. Спасибо!» Замешкавшись, Талия все же вспомнила. «Холт, думаю, ты теперь необычный мойщик горшков». Эш согласно заворковал, вытягивая шею к небу. Холт уже собирался ответить, когда Броуд окрикнул их от подножья лестницы. «Эй, вы двое, пошевеливайтесь!» Когда Пира начала омывать Изеру и Денну своим огненным дыханием, подросток отвернулся. По укоренившейся привычке он держался в нескольких шагах позади Талии, но компанию ему составлял семенящий рядом Эш. Когда, наконец, они подошли к западным воротам, Холт огляделся в поисках своего отца. Он не мог осмотреть каждое тело, да и не хотел подходить к ним слишком близко. Но подросток нигде не заметил ничего похожего на плащ Ионы, и настроение его улучшилось. Это давало ему надежду, за которую можно было уцепиться.